Глава 12. В течение недели Розали взяла в свои руки полное управление хозяйством и людьми в замке. Жанна подчинялась этому безропотно и пассивно. Слабая, волоча ноги, как некогда ее мамочка, она выходила из дому под руку со служанкой, которая медленно прогуливалась с ней, распекала ее и подбадривала грубовато-ласковыми словами, обращаясь с нею как с больным ребенком. Они постоянно говорили о прошлом. Жанна со слезами в голосе, Розали спокойным тоном бесстрастной крестьянки. Старая горничная много раз возвращалась к вопросу о приостановке выплаты процентов. Затем она потребовала, чтобы ей были переданы бумаги, которые Жанна, ничего не понимавшая в делах, скрывала от нее, стыдясь за сына. И в течение целой недели Розали пришлось ежедневно ездить в Фикан, где знакомый нотариус помогал ей разобраться во всем. Однажды вечером, уложив свою госпожу в постель, она села у ее изголовья и неожиданно заявила: «Ну, сударыня, раз вы легли, давайте теперь побеседуем». И она изложила положение вещей. Когда все будет приведено в порядок, останется приблизительно 7-8 тысяч франков ренты. И больше ничего. Жанна отвечала: «Что же ты хочешь, милая? Я чувствую, что до старости не доживу. Мне этого вполне хватит». Но Розали рассердилась: «Вам, сударыня, может быть, и хватит, но господину Полю вы разве ничего не оставите?» Жанна вздрогнула. «Прошу тебя, не говори мне о нем никогда. Я слишком страдаю, когда о нем думаю. Напротив, я хочу говорить о нем, если вы сами не осмеливаетесь, сударыня. Он делает глупости. Ну что же, он не всегда их будет делать. И потом он женится, у него будут дети. Понадобятся деньги на их воспитание. Выслушайте же меня хорошенько. Вы должны продать тополя». Жанна привскочила. «Продать тополя? Ты так думаешь? О нет, никогда!» Но Розали ничуть не смутилась. «Я вам говорю, что вы продадите тополя, сударыня, и это необходимо». И она объяснила свои расчеты, планы и соображения. «Когда тополя с обеими прилегающими фермами будут проданы любителю, которого она подыскала, останутся еще 4 фермы в Сент-Леонаре. Выкупленные из-под заклада, они обеспечат ежегодный доход 8300 франков. На поддержание имения и на ремонт придется откладывать 1300 франков в год. Останется, значит, 7000, из которых 5 будут идти на издержки в течение года, а 2 прикапливаться на будущее». Она прибавила: «Все остальное съедено, и с этим уже кончено. Кроме того, ключ от денег буду хранить я, понимаете? Что же касается господина Поля, он не получит больше ничего, решительно ничего, иначе он оберет вас до последнего су». Жанна, плача, пролепетала: «Но если ему нечего будет есть, если он будет голоден, пусть приезжает кушать к вам. Для него всегда найдется постель и кусок жаркого. Как вы полагаете, натворил ли бы он все эти глупости, если бы вы с самого начала не дали ему ни одного су? Но у него были долги, он был бы обесчещен. Когда у вас больше ничего не останется, разве это помешает ему делать долги? Вы их заплатили? Ладно. Но больше платить их вы не будете, это уж я вам говорю. А теперь покойной ночи, сударыня». И она ушла. Жанна совсем не спала. Ее глубоко взволновала мысль продать тополя, уехать, покинуть дом, с которым была связана вся ее жизнь. Когда на следующее утро Розали вошла в ее комнату, Жанна сказала: «Голубушка моя, я ни за что не решусь уехать отсюда. Но служанка рассердилась. «А все-таки придется это сделать, сударыня. Скоро явится нотариус с тем господином, который хочет купить этот замок. Иначе через 4 года вы пойдете по миру». Уничтоженная Жанна повторяла. «Я не могу. Я ни за что не смогу». Часом позже почтальон принес ей письмо от Поля, который просил еще 10 000 франков. «Что делать?» Она растерянно посоветовалась с Розали, та всплеснула руками. «Что я вам говорила, сударыня? Хороши были бы вы оба, если бы я не вернулась!» И, подчиняясь воле служанки, Жанна ответила молодому человеку. «Дорогой сын, я больше ничего не могу сделать для тебя. Ты меня разорил. Я даже принуждена продать тополя. Но не забывай, что у меня всегда найдется кров, когда тебе захочется найти приют возле твоей старой матери, которой ты причинил столько страданий. Жанна». И когда нотариус явился с господином Жофреном, бывшим сахарозаводчиком, она сама приняла их и предложила осмотреть все самым подробным образом. Месяц спустя она подписала запродажную и в то же время купила маленький городского вида домик в окрестностях Гадервиля на большой Монтевиллерской дороге в деревушке Ботвиль. Затем она до самого вечера одиноко бродила по мамочкиной аллее. Сердце ее разрывалось, и дух был полон скорби, когда вся в слезах она посылала безнадежное прости далям, деревьям, полусгнившей скамье под платаном, всем этим так хорошо знакомым ее взору и душе предметам, рощице, откосу, на котором она так часто сидела и откуда увидела бежавшего к морю графа де Фурвиля в ужасный день смерти Жульена, старому вязу со сломанной верхушкой, к которому она так часто прислонялась, всему этому родному саду. Розали взяла ее под руку, чтобы увести силой. Дюжий 25-летний крестьянин ожидал их у крыльца. Он дружелюбно приветствовал Жанну, как будто знал ее уже давно. «Здравствуйте, сударыня! Как поживаете? Мать велела мне прийти и помочь вам при переезде. Мне нужно знать, что вы берете с собой отсюда. Я устроил бы тогда все это постепенно, не в ущерб полевым работам». То был сын ее служанки, сын Жульена, брат Поля. Ей показалось, что сердце ее остановилось, но вместе с тем ей хотелось расцеловать этого парня. Она рассматривала его, стараясь найти в нем сходство с мужем, сходство с сыном. Он был румяный и сильный, и у него были голубые глаза и светлые волосы, как у матери. И тем не менее он походил на Жульена. Чем? Как? Этого она не могла определить, но во всем его облике было что-то от ее мужа. Парень продолжал. «Если бы вы соблаговолили указать мне все это сейчас, я был бы вам очень обязан». Но она сама еще не могла решить, что возьмет из вещей, так как новый дом был очень мал, и попросила его зайти еще раз в конце недели. Переезд занял ее и внес грустное разнообразие в ее жизнь, мрачную и уже лишенную всяких надежд. Она переходила из комнаты в комнату, отыскивая мебель и вещи, которые напоминали ей о разнообразных событиях, те вещи-друзья, которые составляют часть нашей жизни, почти часть нашего существа, знакомые с детства, с которыми связаны воспоминания о наших радостях и печалях, о знаменательных датах нашей жизни, вещи, которые были немыми товарищами наших светлых и горестных часов, на которых материя местами лопнула, и подкладка изорвалась, швы расползлись и разъехались, а краски стерлись. Она перебирала их одну за другой, часто колеблясь и волнуясь, словно накануне очень важного шага, постоянно отменяя то, что уже было решено, взвешивая достоинство двух кресел или сравнивая какой-нибудь старый секретер со старинным рабочим столиком. Она выдвигала ящики, старалась припомнить различные связанные с этим предметом события, когда она окончательно решала «да, это я возьму», выбранную вещь переносили в столовую. Она пожелала сохранить всю мебель спальни, кровать, обивку, часы, решительно все. Взяла несколько стульев из гостиной, рисунки которых любила с детства. Лисицу и аиста, лисицу и ворону, стрекозу и муравья, меланхолическую цаплю. Однажды, бродя по закоулкам покидаемого ею жилища, она забрела на чердак. Она остановилась в изумлении. Там была навалена беспорядочная груда разнообразных вещей, частью сломанных, частью только загрязнившихся, частью водворенных сюда неизвестно почему, разве только потому, что они перестали нравиться или были заменены другими. Она увидела множество давно знакомых и внезапно, хотя и неощутимо для нее, исчезнувших безделушек, пустяковых вещиц, побывавших в ее руках, старых, незначительных предметов, 15 лет живших бок о бок с нею, которые она видела каждый день, не замечая их. Оказавшись здесь, на чердаке, рядом с другими, еще более ветхими вещами, о которых она отчетливо помнила, где какая из них стояла в первое время по ее приезде, эти старые вещи приобретали теперь какое-то особенное значение, как забытые свидетели, как вновь обретенные друзья. Они производили на нее впечатление людей, с которыми мы давно знакомы, хотя ничего не знаем о них, и которые начали бы вдруг однажды вечером без всякого повода бесконечно болтать, раскрывая всю свою душу, о существовании которой мы не подозревали. Она переходила от одного предмета к другому с болезненно сжатым сердцем, говоря себе: «Эту китайскую чашку я разбила вечером за несколько дней до свадьбы. А вот мамин фонарик и палка, которую папочка сломал, открывая дверь, разбухшую от дождя». Здесь было также много вещей, которых она не знала, которые ей ни о чем не напоминали, которые принадлежали ее дедам или прадедам, были покрыты пылью и похожи на изгнанников, попавших в чужую им эпоху. Вещей, которые кажутся такими грустными в своей заброшенности, истории и приключения которых никому не ведомы, вещей, относительно которых никому не известно, кто их выбирал, покупал, владел ими, любил их, как никому не известны руки, которые их ласково держали, и глаза, которые любовались ими. Жанна прикасалась к этим вещам, вертела их в руках, оставляя следы пальцев на густом слое пыли, и долго пробыла среди этого старья под тусклым светом, падавшим сквозь квадратные остекленные окошечки, проделанные в крыше. Она тщательно рассматривала трехногие стулья, ожидая, не напомнят ли ей они что-нибудь. Медную грелку, сломанную грелку для ног, которую, как ей казалось, она узнавала, и целую кучу хозяйственных принадлежностей, вышедших из употребления. Наконец она отобрала часть вещей, которые ей хотелось увести с собой, и, спускаясь, послала за ними Розали. Но служанка вышла из себя и отказалась переносить эту рухлядь. Жанна, потерявшая уже всякую самостоятельность, на этот раз проявила твердость. Служанке пришлось повиноваться. Однажды утром молодой фермер, сын Жульена, Дени Лекок, явился со своей тележкой, чтобы совершить первую перевозку вещей. Розали сопровождала его, желая присутствовать при выгрузке и установке вещей на место, которое они должны были занимать. Оставшись одна, Жанна в страшном приступе отчаяния заметалась по комнатам замка, покрывая поцелуями в порыве безумной любви все вещи, которые она не могла взять с собою. Больших белых птиц на обивке гостиной, старые канделябры, все, что только ей попадалось на глаза. Она переходила из комнаты в комнату в тоске, заливаясь слезами. Затем пошла сказать «прости морю». Был конец сентября. Низкое серое небо, казалось, давило на землю, печальные желтоватые волны уходили вдаль, теряясь из виду. Жанна долго простояла на утесе, предаваясь мучительным думам. С наступлением сумерек она вернулась домой и, страдавшись за этот день больше, чем за дни самых глубоких горестей. Розали возвратилась и поджидала ее. Она была в восторге от нового дома и говорила, что он гораздо веселее этого старого сундука, расположенного так далеко от проезжей дороги. Жанна проплакала весь вечер. С тех пор, как фермерам стало известно, что замок продан, они оказывали Жанне почтение лишь в пределах самого необходимого и называли ее между собой «свихнувшейся», хотя и сами не знали почему. Вероятно, потому что своим животным инстинктом угадывали ее возраставшую болезненную сентиментальность, ее экзальтированную мечтательность и все смятение ее бедной, потрясенной горем души. Накануне отъезда она случайно зашла на конюшню. Какое-то ворчание заставило ее вздрогнуть. То был массакр, о котором она ни разу не вспомнила в течение долгих месяцев. Слепой и разбитый параличом, достигнувший возраста, до которого собаки обычно не доживают, он еще прозябал на своем соломенном ложе благодаря заботам Людивины, не забывавшей о нем. Жанна взяла его на руки, поцеловала и унесла в дом. Толстый, как бочка, он с трудом двигался на расползающихся, негнущихся лапах и лаял наподобие деревянных игрушечных собак. Наконец настал последний день. Жанна спала в бывшей комнате Жульена, так как мебель из ее спальни была уже увезена. Она встала, измученная и разбитая, как после длинного путешествия. Повозка с сундуками и остатками мебели была уже погружена. Другая тележка, одноколка, в которой должны были поместиться госпожа со служанкой, тоже уже стояла на дворе. Дядя Симон и Людивина оставались одни до приезда новых владельцев, а затем должны были поселиться у родных, так как Жанна назначила им маленькую ренту. Кроме того, у них были кое-какие сбережения. Теперь они были старыми, ни на что не годными и болтливыми. Мариус, женившись, уже давно покинул дом. Около 8 часов начал накрапывать дождь, мелкий холодный дождь, принесенный морским бризом. Тележку пришлось покрывать одеялами. С деревьев уже облетели листья. На кухонном столе дымились чашки кофе с молоком. Жанна села, маленькими глотками выпила свою чашку и затем, вставая, произнесла: «Едем». Она взяла шляпу, шаль, и в то время как Розали надевала ей калоши, сказала сдавленным голосом: «Помнишь, милая, какой шел дождь в тот день, когда мы ехали сюда из Руана?» Но тут с нею случилась какая-то спазма, она поднесла руки к груди и без чувств упала на спину. Больше часу пролежала она, как мертвая. Потом открыла глаза и, конвульсивно дрожа, разразилась слезами. Когда она немного успокоилась, то почувствовала себя до того слабой, что не могла подняться. Но Розали, боявшаяся нового припадка, если они будут медлить с отъездом, пошла за сыном. Они подняли ее, вынесли и усадили в одноколку на скамью, обитую кожей. Старая служанка поместилась рядом с Жанной, прикрыла ей ноги, накинула на плечи толстый плащ и, раскрыв над ее головой зонтик, воскликнула: «Едем скорее, Дени!» Молодой человек вскарабкался на тележку, устроился рядом с матерью и, сидя боком за недостатком места, пустил лошадь вскачь, так что женщин поминутно подбрасывала. Завернув за угол деревни, они увидели какого-то человека, ходившего взад и вперед по дороге. Это был аббат Тальбьяк, который, казалось, подстерегал их отъезд. Он остановился, чтобы пропустить тележку. Одной рукой он приподнимал сутану, боясь намочить ее в воде дорожных рытвин. Его тощие ноги в черных чулках были обуты в огромные грязные сапоги. Жанна опустила глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом. А Розали, которой все было известно, пришла в ярость. Она бормотала: «Мужик, деревенщина!» А потом вдруг схватила сына за руку: «Хлестни-ка его кнутом!» Но молодой человек, поравнявшись со священником, въехал вдруг в рытвину, и из-под колеса тележки, несшейся во весь дух, брызнул поток грязи, окативший кюре с ног до головы. Сияющая Розали обернулась, чтобы показать кулак священнику, пока он вытирался большим платком. Они ехали уже минут пять, как вдруг Жанна воскликнула: «Мы забыли массакра!» Пришлось остановиться. Денис слез и побежал за собакой, в то время как Розали держала вожжи. Молодой человек наконец возвратился, неся на руках безобразное, облезлое, толстое животное, которое он положил к ногам женщин.